Глава 4. С Джеффри мы познакомились в средней школе. Это было во вторник. В столовой были пицца-палочки, а их готовили только по вторникам. Я стояла в очереди за ними позади кого-то в вязаном жилетике. Пока я пыталась осмыслить этот вязаный жилетик, к нам подошла группка мальчиков в футбольной форме. Они поздоровались с вязаным жилетиком и пролезли вперед него. «Они же все пицца-палочки съедят!» Первые вырвавшиеся у меня слова. «Просто гениально!» Вязаный жилетик обернулся. Я несколько раз видела его в коридорах, но никогда не обращала внимания. У него были такие большие карие глаза и густые русые брови, будто медовые гусеницы. Медогусеницы. Будто холодным зимним днем в них можно завернуться, и будет тепло. Когда он посмотрел на меня, гусеницы столкнулись лбами. Он сказал: «Прости, пожалуйста, можешь пройти вперед меня». «Ты уверен?» — спросила я. Меня это удивило. Ведь когда большая группа популярных мальчишек подрезала кого-то в очереди, все обычно притворялись, что ничего не видели, и на этом все. Он кивнул, я встала на его место, и последние пицца-палочки достались мне. Потом я увидела, как он сидит за тем же столом, что и футболисты, у дальнего конца, поодаль от них, с тарелкой начос. Я тронула его за плечо и сказала: «Хочешь сесть со мной и моей подружкой? Я отдам тебе половину пицца-палочек». Он посмотрел, куда я показала, на стол, за которым, прислонившись к стене, сидела Сиси и выковыривала ветчину из шефского салата. «А то», — ответил он. «Меня зовут... Я люблю пицца-палочки», — сказала я. «Меня зовут Джеффри. Мне пицца-палочек еще ни разу не досталось», — сказал он. «Кот, ох, кот, как хорошо, что ты тут!» В дверях кабинета миссис Рэмли появляется Джеффри. Хочется на него зашипеть, типа «научись ходить потише». Он слишком круто заворачивает за угол, задевает головой дверную раму и в испуге шарахается. Не врезаться в углы он уже хорошо научился, но время от времени от нетерпения забывает, что его голова — картонная коробка. Он прикладывает ладонь к ее боковой стороне и ошеломленно моргает. Каждый раз, когда вижу Джеффри, в груди ёкает, и я убеждаюсь, что с нами все будет в порядке, хоть мы и застряли тут. Это из-за того, кто Джеффри на самом деле, а не потому, что он теперь так выглядит. Лицо Джеффри, накаляканное мелком рожица, два круглых глаза и прямоугольный рот с квадратными белыми зубами. Когда он моргает, кружок превращается в полукруг, как анимация из двух кадров. Он поправляет свой голубой вязаный жилет и осматривается, словно кто-то мог заметить его осечку, хоть и знает, что миссис Рэмли никогда не станет смеяться над учениками. «Кот!» — начинает он заново, на сей раз медленней. «Просто ужас! Пойдем, я тебе покажу!» Когда я делаю шаг к нему, он осекается. Я теперь на свету, и видны мои глаза. Их отсутствие. На лбу у Джеффри появляются прямые черточки бровей. Между ними формируется картонная борозда. Уголки прямоугольного рта загибаются вниз. «Кот!» «Все со мной в порядке», — отвечаю я. В пыльных стенах кабинета мой голос слишком громок. «Что там такое?» Он горбится и ладонью приплющивает закрытый глаз. «Господи, кот, я думал, ты совсем того». «Не, пока цела». Он выглядывает поверх ладони, один его глаз — закрашенный кружок, второй — пустой. «Ты все равно видишь?» «Увижу все, что ты мне покажешь». Теперь я меньше волнуюсь о своих глазах и больше о том, почему Джеффри так торопился. Он никогда не торопится. Иногда тревожится, но делает это с добродушным спокойствием ведущего телеигры, представляющего дерьмовый приз. Джеффри — тихая гавань, потому что у него нет выбора. Он поддерживает мир между нами. Всеми нами. Теми, что преобразились, и теми, что остались прежними.